Последние дни Афанасий Вяземский все чаще стал задумываться о судьбе русского государства. Он видел, что опричнина приносит много вреда, но как помочь делу не знал. «Так-то лучше», — уже спокойнее сказал царь, — «клятву всякий бойся нарушить. Не сладко на том свете перед Богом ответ держать. Да еще и сковороду каленую лизать придется, ежели клятву солживишь. А ежели солживишь перед царем, то мукам адским во веки веков не будет предела». «Пока до Божьего суда дойдет», — чуть заметная усмешка тронула губы Вяземского, — «Малюта Скуратов все жилы из человека успеет вытянуть. Да и сковороду он не хуже сатаны умеет калить».